5. Гарпун протянул руку и потер края роскошного гобелена между толстыми пальцами Хисоса. Затейливая картина, воспроизведенная на шпалере, изображала императора, сокрушающего какую-то быкоподобную инопланетную тварь гигантским мечом из пламени. Он закатил глаза от избытков помпезности вещицы и отошел в сторону, небрежно стряхивая со своих пальцев волокна поврежденной ткани. Прикасаться к экспонату было запрещено, но здесь, в зале аудиенции, не было никого, кто мог бы увидеть его за этим делом. Убийца лениво подумал, не разрушится и не поблекнет ли древнее произведение искусства от частиц, оставленных демонической шкурой, которая окутывала его плоть. Он надеялся, что так и случится. Возникшая в воображении картина того, как вещица чернеет и разлагается, а люди с Иубара бегают вокруг и паникуют, безмерно его забавляла. Прогуливаясь по длине зала, он бросал взгляды в иллюминаторы. По мере того, как космический корабль разворачивался в открытый космос, дуга Исты Веракрус потихоньку исчезала под килем. И Гарпун не жалел, что с ней расставался. Он слишком долго провел в этом мире, обретаясь среди бессмыслиц его цивилизации и отыгрывая с полдюжины разных ролей. С момента своего прибытия Гарпун сменил множество лиц, в том числе бродяги, лавочника, проститутки, егеря и префекта, влача вместо них их нелепые бесцельные существования. Он сложил их трупы друг на друга, как и тела всех прочих, и построил лестницу, которая привела его туда, где он стоял сейчас. Еще несколько убийств, одно, возможно, два воплощения, и тогда он будет близок к цели, по сути, к величайшей добыче из всех них. По его телу пробежала дрожь предвкушения. Гарпун рвался к цели, но он обуздал это чувство, подавил его. Сейчас не время восторгаться масштабами своей миссии. Он должен поддерживать конспирацию. Прежде подобная оплошность могла вызвать проблемы. Он был убежден, что именно из-за таких мыслей псайкерская девка Перик смогла учуять его на Исте Веракрус. Но теперь, когда от нее осталась лишь кучка пепла в урне в зале покоя и у бара, эта угроза на какое-то время пропала. Гарпун знал из воспоминаний Хисоса, что барон Еврот затратил массу усилий и звонкой монеты, чтобы обойти законы Империума о запрете псайкеров, порожденные страхом, и учитывая текущую ситуацию с благосостоянием консорциума, этого не повторится. В следующий раз, когда он встретит псайкера, он будет подготовлен. Он ухмыльнулся. Он выудил из угасающих мыслей оперативника нечто неожиданное. Тайну пустотного барона, а также объяснение запущенного вида комплекса и его представительства на Исте. Несмотря на всю внешнюю роскошь и показуху, которыми клан торговцев пускал пыль в глаза всей галактики, правда о которой шушукались в коридорах его кораблей заключалась в том, что богатства Еврота истощались. Стоило ли удивляться, что повелитель клана так отчаянно цеплялся за любые ниточки власти, что у него все еще оставались? Это прояснило ситуацию. Гарпун знал, что если он убьет достаточное количество сотрудников Еврота и устроит так, чтобы казалось, что убийца был сик, то барон рано или поздно пошлет для расследования оперативника. Но он никогда не ожидал, что Еврот приедет лично. Дела должно быть плохи. Гарпун остановился перед фризом из красного нефрита и, протянув руку, коснулся его, обводя кончиком пальца изваяние торговой лицензии. Этот зал был, без всяких сомнений, полон великолепных сокровищ. Будь на месте Гарпуна вор, он смог бы стать богатым, как Крёс. Но убийца нацелился на нечто гораздо более ценное, чем любая из этих убогих побрякушек. То, чего он желал, было ключом к величайшему убийству в его жизни. Гарпуна раздражала спесь вольного торговца. Здесь, в этой комнате, находились предметы, за которые можно было выручить целое состояние, стоило лишь только выставить их на продажу. Но Еврот был из той породы, которая скорее лишится всех средств и будет есть крыс, чем откажется от вульгарных символов своего величия. Как если бы мысль о нем была магическим заклинанием вызова, двери в зал аудиенции раскрылись, и вошел расстроенный и раздраженный пустотный барон. Он сбросил свой жакет, в котором спускался на планету, и швырнул его кому-то из отряда сервиторов и человеческих подручных, который следовал за ним по пятам. «Хисос!» — позвал он, поманив его рукой. Гарпун воспроизвел обычный поклон оперативника и подошел ближе. «Милорд, я не ожидал, что ваш челнок вернется на Иубар до того, как мы снимемся с орбиты». «Я связывался с тобой по Воксу», — ответил Еврот, отрицательно качая головой. «Твой имплант-коммуникатор должно быть барахлит». Он коснулся шеи. «О, конечно же, я позабочусь, чтобы его проверили». Барон направился к хрустальному шкафу и сделал жест в его сторону. Расположенный внутри механизм налил щедрую порцию вина в стеклянный кубок. Еврот схватил его и сделал большой глоток. Он проглотил вино, не смакуя его. «С нашим визитом в этот мир покончено», — сообщил Еврот. Его манеры менялись в сторону задумчивой угрюмости. «И по ходу дела мы лишились нашей дорогой Перик». Он снова покачал головой и впился в гарпуна обвиняющим взглядом. «Ты знаешь, чего она мне стоила, луны, Хисос? Чтобы ее заполучить, мне пришлось передать адепту Стерра целую чертову луну». Он пошел дальше, пересекая выложенный мозаикой пол. Шкаф встал на медные колеса и покорно покатился за ним. Гарпун поискал правильные слова. «Ей с нами хорошо жилось. Мы все ценили ее вклад в дело клана». Барон обратил свой взгляд на исчезающую планету. «Губернатор все никак не мог замолчать», — сказал он. «Они хотели, чтобы наш флот оставался на орбите еще неделю. Что-то насчет помогая стимулировать местную экономику». Он насмешливо фыркнул. «Но у меня кишка тонка побывать на всех запланированных ими фестивалях. Я от них удрал. Есть более важные вещи. Служба Империуму и все в том же духе». Гарпун рассудительно кивнул, решив поддержать его настрой. «Наилучший выбор, милорд. При той ситуации, что сложилось в этом секторе, клану имеет смысл держать флотилию на ходу. Движение означает безопасность». «Безопасность от него!» Еврот взял следующую порцию выпивки. «Но даже при этом ублюдок-воитель потихоньку нас убивает». Его голос стал громче. «Каждая планета, которую он захватывает, обходится нам в кучу золота, которую мы не в состоянии возместить». На мгновение показалось, что барон собирается озвучить что-то, что можно было бы счесть предательским. Но затем он спохватился, как человек, который боится, что его подслушают, и выражение его лица изменилось. «Мы направимся к границе этой системы и затем преодолеем пространство до точки встречи в стреловидной туманности». Гарпун уже знал, каким будет их следующий порт захода, но все равно спросил. «Повелитель, что мы намереваемся там делать? Ляжем в дрейф, дожидаясь полного сбора флотилии клана. И пока мы там, встретимся с кораблем с Софы. На его борту летит группа летописцев, которые находятся под покровительством Императора. Я лично доставлю их домой на Терру, как запросил совет». «Сохранность летописцев – дело огромной важности», – произнес Гарпун. «Я приму все меры, чтобы гарантировать их безопасность с того момента, как они взойдут на борт Иубара, и до тех пор, пока мы не привезем их в дворец Императора». Еврот отвел от него глаза и стал смотреть куда-то в другую сторону. «Я знаю, что ты сделаешь все, что требуется». Гарпуну пришлось давить себе порыв ухмыльнуться во весь рот. Путь был открыт, и сейчас ему нужно было лишь пройти его до конца, до самых врат твердыни Императора. «Нет!» Голос хрустнул в его ушах, как ломающееся стекло, и Гарпун дернулся от удивления. «Нет! Нет! Нет!» Барон, похоже, этого не слышал. Убийца ощутил очень своеобразное подергивание в кистях рук и посмотрел на них вниз. На одно ужасное мгновение кожа на них запузырилась и стала красной, а потом снова приобрела темные тона плоти Хисоса, и он спрятал их за спину. «Нет!» Теперь эхо сделало понятным источник звука. Гарпун обратил свой взгляд внутрь и почувствовал там это, двигающееся как ртуть. «Сабрат!» До этого момента Гарпун полагал, что зачистка, в которую вмешался в безмозглый напарник префекта, прошла согласно плану, но сейчас его уверенность пошатнулась. В тенистых глубинах разума убийцы все еще пряталась толика флегматичного сознания этого глупца. Какая-то часть фальшивой личности, которую он когда-то носил, не была уничтожена. Он винтился глубже, и его замутило от ее ощущения. Его ум пятнала омерзительная, тошнотворная нравственность мертвеца. Она вскипала как желчь, проталкиваясь на передний план его разума криком встречного обвинения. «Хисос!» На него пристально смотрел Еврот. «Ты в порядке? Я...» «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» «Нет!» — Гарпун выдавил из себя слово. На его глазах выступили слезы, но затем он с усилием снова обрел над собой контроль. «Нет, повелитель!» — продолжил он. «Я мгновение усталости, не более!» Приложив физические усилия, убийца заставил крики замолкнуть и судорожно вздохнул. «А-а-а!» — барон приблизился и участливо похлопал его по плечу. «Ты был ближе всех к Псайкеру. Не стоит стыдиться, что тебя задела ее потеря». «Благодарю вас», — подыграл Гарпун. «Это было тяжело. Наверное, с вашего дозволения, я мог бы взять небольшой перерыв на отдых». Еврот отечески ему кивнул. «Так и сделай. Я хочу, чтобы ты был отдохнувшим, когда мы достигнем места встречи». «Есть, повелитель». Гарпун снова поклонился и удалился прочь. Невидимый никем, он вонзил ногти в свою ладонь, раскрыв похожую на воск кожу. Но из истерзанного мяса не вытекло ни капли крови.